«Ваш это так же огромен, как и вы, Левушка», — задумчиво произнесла Герда, провожая меня. «Давно ли я был заморышем по чьему-то меткому определению, а теперь заслуживаю упрека в огромности? Не доставало только, чтобы и вы, как профессор, окрестили меня Голиафом», — смеялся я в ответ. «Как далеко то время моей глупости, когда я подшучивала над вами, теперь мне даже не стыдно. Точно это не я была та глупенькая женщина. Но теперешняя моя глупость много более тяжела по своим последствиям и для меня, и для Никито. Не возвращайтесь больше мыслью к тому, что было. Ваше сейчас так прекрасно. Пойте ему славу. Поблагодарим еще и еще раз и постараемся в пути и в дальней общине хоть чьей-либо энергии помочь нашей любовью. На этом мы с Гердой простились, и я помчался домой строить гнездо для путешествия своему птенчику. Войдя в свою комнату, я был удивлен, найдя в ней свет. Оказалось, что Есса, всеумелый, всезаботливый, обо всем всегда думающий Есса, уже смастерил прелестную клетку-гнездо, где важно восседал сейчас это, и не желал сойти со своей новой постели, несмотря на уговоры терпеливого Ессы. В момент этого комического спора я вошел в комнату. Увидев прелесть, которую соорудил Есса, я бросился на шею моему чудесному няньке-наставнику, благодаря его от всего сердца за его усердие и заботы. Достаточно было мне обнять моего друга, как мгновенно мы оказались втроем, ибо ревнивый это не привык, чтобы первое объятие после моего возвращения домой предназначалось не ему, и закрыл нас обоих крыльями, прыгнув на мое плечо. Пошутив над ревностью птички и успокоив ее, я сказал Ессе, горячо тронутый его любовью: «Я положительно не знаю, как я буду обходиться без вас, дорогой мой Есса, и в дороге, и в дальней общине. Сколько замечаний я буду получать от И, который и не предполагает, кто заботится обо всем моем виде и вещах». Есса усмехнулся, кивнул на стул, где приготовил мне ужин, и сказал своим смешным говорком: «Мне уже и список вещей прислал И, которые я должен взять для вас и Бронского, а вы сомневаетесь, как поедете без меня. Хотел бы я видеть вас обоих без меня, вот был бы смех. Наверное, это три раза умер бы с голоду, имея такого ветрогона хозяина. Конечно, я еду, и вдобавок к своей нагрузке еще и леди Бердран взял на себя. Что же касается Остроглазой, так он всегда называл Андрееву, я сказал Кастанде, что мне ее опекать бесполезно. Одеваться аккуратно я ее не научу, а вещи ее все равно соберет очень аккуратно американский лорд». Пока Исса, пришивая последнюю ленту к корзинке этой, разговаривал, я поужинал и так захотел спать, что немедля отправился в ванную, принял душ и через несколько минут уже спал. Как это очень часто со мной бывало, и на этот раз часы сна мелькнули как одна минута. Меня разбудили усердные дерганья моей подушки это, шаги Иссы и его смех. «Скорее, скорее, ванна готова, все уже идут завтракать. Остроглазая чуть дышит от нетерпения, чуть ли не на мехаре сидит, а вы еще в постели», — говорил мой друг-нянька, подавая мне совсем другую одежду, чем та, к которой я привык. На мой удивленный взгляд он ответил мне, что путешествовать в обыкновенной одежде по пустыне нельзя, и что сверх всего того, что я сейчас должен был надеть, и что мне казалось таким несносно жарким, когда я вернусь из ванной, он наденет на меня еще два халата и сверху на моей голове тюрбан. А когда я сяду на мехари, поверх всего он набросит на меня нечто вроде арабского плаща, так как иначе меня сожжет солнце пустыни и ослепит ее свет. Я пришел в истинный ужас от этой перспективы, но делать было нечего, надо было повиноваться. Невольно у меня мелькнуло воспоминание о пире у Али Попка и о том безобразном старике, черным охромом которого я увидел в зеркале в тюрбане с палкой и в котором никак не мог узнать себя. Смех, мой вечно неуместный смех, положительно давил меня, когда я думал о той минуте нестерпимого раздражения, когда я готов был стучать ногами об пол и чуть не плакать от досады, видя свое уродство. Хорош я буду и сейчас в ватном халате под солнцем пустыни, которое, конечно, сделает меня черным, как араб, и уродливым, как старик в зеркале. Мне доставало только его неудобной туфли, которая заставила бы меня хромать. Полный смеха над самим собой и своей недавней детскостью, я предоставил свою голову в распоряжение Иссы, который безжалостно обкарнал мои кудри и в момент свернул из длиннейшего куска мягкого прозрачного зеленого шелка на моей голове большой тюрбан. Затем он подал мне чашку молока и две небольшие, на вид мало завидные, но оказавшиеся превкусными лепешки, говоря: «И не приказал ни вам, ни Бронскому сытно завтракать. Артист сейчас придет сюда и получит такую же еду, и просил вам объяснить, что в путешествии надо есть мало, только чтобы поддерживать организм, но не более». В эту минуту вошел Бронский, обливаясь потом и ворча на свой ватный халат и высокие сапоги. Ему был дан такой же завтрак, как и мне, и также немедленно его голова была коротко острижена и покрыта тюрбаном, но его тюрбан был из оранжевого шелка, чем я был и удивлен, и восхищен, так как он ему очень шел, я же казался себе зеленой лягушкой. Иса надел на меня бледно-зеленый халат, подал Бронскому оранжевый, и, изнемогая от жары и непривычной тяжести одеяний, мы спустились вниз, где нас уже ждал Зейхет с нетерпеливо стоявшими Михари. Как только мы были усажены на маленькие седла и укутаны, вернее сказать, завернуты, а кое-где буквально зашнурованы в плащи, вышел и в одну минуту был на Михари, и караван двинулся. Мы ехали отдельными партиями. Во главе каравана мчался и, по обеим его сторонам, я и Бронский, за нами еще пять укутанных фигур, в которых я никого не мог узнать, так как не мог поворачиваться, и замыкал наш отряд Иса. На некотором расстоянии, как только давала возможность разглядеть пыль, несся еще также построенный отряд, во главе которого ехал Никито, скакуна которого я хорошо знал, и замыкал отряд Зейхет. Я понял, что нас немного, и думал, что это уже все, кого взял с собой И, но я ошибся. Когда мы свернули круто влево и выехали в голую пустыню, я увидел еще один отряд, гораздо многочисленнее двух первых. Я узнал во главе его Кастанду, а в самом конце увидел совсем неизвестного мне человека, ехавшего без всякого прикрытия в одном халате и белом тюрбане, совершенно темным, почти черным лицом и длинной седой бородой. На коротком повороте я мог заметить очень немногое, но отчетливо понял, что третий отряд движется гораздо медленнее нас, и расстояние между нами, даже при обманчивости прозрачного воздуха пустыни, очень большое. «Левушка, не вертись в седле, ты ослабишь все свои ремни и завязки, и к концу первого рейса тебе будет очень трудно держаться в седле. Держи поводья осторожно. Хорошо дрессированные животные очень чутки к каждому движению всадника. Первый день путешествия в пустыне, хотя оно и будет таким коротким, как только возможно, заставит каждого из вас, совершающих его впервые на верблюдах, очень утомиться. Закрой плотнее плащ на лице, как бы тебе ни казалось, под ним жарко, иначе сгоришь, и придется тебя оставить в оазисе». Несмотря на то, что верблюды шли галопом, и говорил совершенно спокойно, даже не повышая голоса, лицо его было открыто, так же, как лица Иссы, Никито, Зейхеда, Кастанды и уже упомянутого старика, замыкавшего шествие. «Тебя удивляет, что некоторые из спутников не боятся солнца и блеска пустыни? Тут нет ничего чудесного, кожа и тело у всех людей одинаковы, но внутреннее управление ими у всех разное. Тебе пора яснее понять, что между телом и духом также не должно быть двойственности, как между умом и сердцем. Все слито в человеке в одно гармоничное целое. Чем выше его духовная чистота, чем дальше он проходит в своих знаниях, тем проще, легче и правильнее он управляет всем своим организмом. Если на Земле встречаются такие случаи, когда чистые праведники болеют и даже умирают в больших страданиях, то это те исключительные единицы по своему самоотвержению, единицы Вселенной, которые строят усиленный рост своих встречных, своих учеников или даже всего человечества. Они вбирают в себя мусор грешных эманаций людей за счет разорения своей плоти. Они, зная, нарушают гармонию своего организма, перенося через себя, как через фильтр, чрезмерную для их физических сил силу жизни в план Земли. Ты входишь теперь в ту стадию обучения, когда тебе надо выработать из себя шар полной гармонии, то есть научиться полному овладению телом, всеми его мускулами и функциями. Человек, знающий до конца работу своего организма, умеющий всегда перелить в ту или иную часть его поток энергии, не болеет никогда. Всякая болезнь тела – это только та или иная стадия духовного разложения, но никогда не наоборот. Человек, замыкающий караван, поразивший тебя своим видом и ростом, хозяин оазиса, где мы остановимся вечером и останемся на ночь. Он глава целого небольшого племени, которое он привел сюда давно, выведя его с острова, погибшего в страшном землетрясении. Он вывел не так много народа, выбрав наиболее чистое создание из развращенной расы, но теперь он глава уже многочисленного народа.